Глава 34. «Ну, Эмма, — сказал Хью, — что вы надумали?» «Ах, вы об этом, — сказала Эмма, — разве я должна была это обдумать?» Вот уже несколько недель, как она, пуская в ход проволочки, ссылки на болезнь и просто неопределенные ответы, умудрялась принимать его у себя лишь изредка, в то же время поддерживая видимость постоянного общения. Много раз по телефону назначались и вновь отменялись встречи, что для Хью было сплошной загадкой, ибо, по его мнению, Эмме, тем более что она сейчас не работала, было решительно нечего делать, кроме как видеться с ним. При этом она явно не хотела, чтобы он исчез, и тратила, судя по всему, немало сил на то, чтобы его мучить, и этим он вынужден был довольствоваться. Для Хью то была грустная пора, как будто не вполне реальная. Он избегал знакомых и словно бродил в пустоте, где перед ним вырастали и вновь пропадали призрачные фигуры со страшными головами. Он слышал смутный гул голосов и не знал, приписать ли его расстройству слуха или помрачению рассудка. Он побывал у своего врача-ушника и ушел от него с обычной гримасой презрения на лице. Однако же, по-своему, он крепко держался за жизнь и принимал эту неопределенность почти как эпитемию, которую надо претерпеть. Он достал свои старые кисти и краски, поглядел на них и снова убрал. Несколько раз ходил в Национальную галерею навестить своего Тинторетто, который до сих пор еще собирал в обеденные часы кучки восхищенных зрителей. Один раз он в рассеянности погладил холст, как делал, когда картина принадлежала ему, и получил нагоняй от служителя. Зашел как-то к Хамфри на Кадоган Плейс и выпил хереса с ним и с Пенном. Пенни выглядел много лучше, повеселел, повзрослел. Интересный молодой человек, да и только. Он согласился, чтобы Хамфри подарил ему новый костюм задним числом за день рождения. Хью встретил их еще раз на улице, когда они ехали в Тауэр, а в другой раз видел их издали, они завтракали у Прюнье. Он с удовольствием повидал бы Милдред. Единственного человека, с которым можно было бы поговорить, но она еще жила в деревне. Сегодня, направляясь к Эмме, он твердо решил добиться ясности. Он чувствовал, что положенный срок, даже если считать его испытательным, уже истек, и теперь опасался, как бы его не подвела собственная робость. Чувствовал он и некоторую обиду. Потребность видеть Эмму была все так же сильна, и представление о ней, как о запретном плоде, сладко смешалось в нем, теперь с прежней страстью, поднявшейся из далеких глубин, покрытой коркой времени, но неизменной. Она заполняла его сознание, была его занятием, хотя какое именно решение может увенчать его чувства, сведя их вместе, этого он не знал и не слишком над этим задумывался. Было время чая. У Эммы, кажется, в любом часу было время чая. Погода переменилась, день был холодный и ветреный, и листья, держась из последних сил, и ветви, взлетая и раскачиваясь, знали, что лето побеждено и отходит. Вечно зеленый садик за окном метался беспорядочной, волнующей толпой теней. Ветер налетал порывами, с ревом и плачем. В комнате мурлыкал рефлектор, и звук этот сливался с несмолкающим шумом в голове у Хью. Он только что заварил чай и принес его в гостиную. Эмма сидела в своем обычном кресле. На ней было новое платье, во всяком случае, Хью его раньше не видел. И выглядела она сегодня особенно интересной. Платье было из темной, очень легкой шерсти, в тонкую зеленую полоску, свободная и длинная, как все ее платья. Трость с серебряным набалдашником стояла на месте, кудрявые седые волосы, причесанные тщательнее обычного, были похожи на искусно сделанный парик, и было в ней что-то отчужденное, что-то французское, что-то очень умное и вечное из какого-то изысканного мира, церемонного и скептического. Растроганный, восхищенный, сголодавшийся и почему-то очень довольный собой, он принимал ее авантажный вид как дань и как предзнаменование. Она посмотрела на него нарочито туманным взглядом, к которому он уже был приучен, и сказала: «Пожалуйста, милый, налейте чай, у меня что-то сил нет. Чай у вас, наверное, получился на славу». Он налил ей и себе. «Хотя сегодня, Эмма, не отмахивайтесь от меня. Не обращайте со мной так, будто я пустое место. Поговорите со мной по-человечески, я, по-моему, заслуживаю каких-то настоящих слов». «Настоящих слов? Вы меня запугиваете». «Это я-то вас запугиваю. Да я и не видел вас вот сколько времени. А вы знаете, как многого я от вас хочу». «Да-да, не вы ли сказали, что хотите приблизительно всего? Притом второй раз. Она засмеялась своим визгливым смешком. Он придвинулся поближе. «Ну так как же, Эмма?» Она обратила на него взгляд, тяжелый от отблесков какого-то угасшего грустного света. «Я никак не могла решить в те прежние дни, что это в вас. Божественная простота или просто глупость? А теперь, как думаете, не знаю. Может, это божественная глупость, а Бог дураков любит. Может быть, Бог и сам дурак? Будьте добры, принесите мне таблетки, а не на письменном столе». Он повиновался и стоял перед ней, переминаясь, чувствуя себя толстым и неуклюжим. Что-то в комнате неуловимо изменилось. «И почему мы вечно сражаемся? Почему не можем, наконец, жить в мире? Почему вы всегда стараетесь сбить меня с толку?» «Это ли называется сражаться? Я вас очень щадила, Хью. Ни разу не ударила так, чтобы действительно стало больно. А могла бы. Что до второго вашего вопроса, то слишком это соблазнительно. Не могу удержаться». Она проглотила таблетку и запила чаем. «Поговорите со мной по-человечески». Теперь в его голосе звучала откровенная мольба. Эмма посмотрела на него все так же печально, потом, словно сделав над собой усилие, сказала: «Вы, значит, хотите настоящих слов?» «Хорошо, попробую. Заметили вы какие-нибудь перемены в этой комнате?» Он огляделся. В гостиной появилось много нового. От символически ободранного вида, который она приобрела в результате опустошения произведенных линзей, не осталось и следа. Появился новый ковер, новый книжный шкаф, новый письменный столик у окна, подушки, миниатюры, китайские вазы, которых здесь раньше не было. И на всех плоских поверхностях разместились крошечные вещицы, золоченые, серебряные, стеклянные. Комната снова оделась, разрядилась, как невеста. «Боже милости!» — воскликнул Хью. «Что и говорить, не очень-то вы наблюдательны. Это для меня?» — спросил он. Он был умилен. Он уже корил себя, как сам не догадался накупить ей дорогих безделушек, чтобы заполнить пустые места. «Нет, не для вас», — сказала Эмма. «Это для Джослин». «Для кого?» «Для Джослин. Джослин Гастер. Это моя новая компаньонка, преемница Линзи». «Что?» — он воззрился на нее недоверчиво и тревожно. «Право же», — сказала Эмма. «Ваше неумение думать о ком бы то ни было, кроме себя, просто потрясающе. Как, по-вашему, могу я жить одна, без компаньонки?» «Но ведь весь смысл был в том, чтобы эту должность заняли вы. Нет, это исключается. Я требую много внимания. А вы, к тому же, так непрактичны. Хотите посмотреть ее фотографию?» Она указала на толстый конверт, лежавший поодаль. Хью принес ей конверт, она вытащила из него большую фотографию и вложила ему в руку. Хью увидел темноволосую девушку, похожую на растрепанного мальчишку, с дерзким насмешливым лицом. Он отложил снимок. «Мне кажется, вы могли бы...» «Я хотел уже наверняка знать, что она приедет», — быстро заговорила Эмма. «Я всегда прошу их присылать карточки. А она хороша, правда? Такое умное лицо. И диплом у нее прекрасный. Кончила колледж второй... Выпускные экзамены сдала третий. Неплохо, а? Оксфорд, конечно. Мне подавай образованных. Линзи я, правда, взяла скорее за ее прекрасные глаза. Но Джослин, кроме всего прочего, по-настоящему культурная и ужасно славная. Она приступает к работе на будущей неделе». Хью стоял, глядя сверху на ее лицо, как у умной собаки, на котором глаза горели так печально и тревожно. Что он прочел в них? Сострадание или жестокость? Мрачное предчувствие овладело им. Скоро он узнает правду. «Эмма, зачем вы приезжали в Грейхеллок?» «Ах, это!» — сказала она тем же тоном, точно он надоедает ей с пустяками. «У меня были на то причины». «Какие?» «Это, по-вашему, настоящие слова?» «Ну так будем продолжать. Мне хотелось увидеть жену Рэндла. Зачем? Просто хотелось удостовериться, что все будет хорошо. Что будет хорошо?» «То, что должно было случиться». «Ну и как? Все хорошо?» «Вы об Н? «Нет, о себе». «Опять о себе? Не знаю. А насчет Н? «Были у меня для Н кое-какие планы, и все могло бы получиться примило. Планы? Ну да. А у вас-то не было никаких идей насчет ее будущего?» Хью смотрел на нее в полном недоумении. «Идей? Каких идей? Неважно. Все равно ничего не вышло. Простофили она. Притом не единственная. А мне было любопытно только и всего». «Постойте», — сказал Хью, — «я не понимаю. Вы говорите так, будто сами все подстроили». «Опять вы меня сбили с толку, прошу вас». «Подстроила? Как вы грубо выражаетесь, нет-нет. Но у меня были и другие причины. Я хотела решить насчет денег. Каких денег? Моих. Что решить? Кому их оставить? Но почему сейчас? И почему там? Понимаете, сказала она, у меня появилась блестящая идея пролезть в ваше семейство через ваших потомков. Вот когда я бы окончательно сбила вас с толку. Может быть, сбивать вас с толку и значит для меня любить вас? Не понимаю, — повторил Хью уже смиренно, немного приободрившись от ее мягкого, поддразнивающего тона. — Я выбрала себе наследника. — Из ваших внучат. — Миранду? — Нет, не Миранду, она мне не понравилась. — Пенна. — Вот кто оказался счастливцем. Ловко придумано, правда? Хью тяжело опустился на хрупкую, вышитую гладью банкетку, и она жалобно скрипнула. Ветер не унимался, кусты за окном дергались, как марионетки. Потрескивал рефлектор, и голоса у него в мозгу продолжали ожесточенно спорить. Он спросил, но почему? Почему? — Надо же кому-то их оставить, — сказала Эмма раздраженно. — Семьи у меня нет, если не считать двух родственниц, которых я терпеть не могу. Свой колледж я не люблю. — Так что же мне делать? Оставлять их вам как будто нет смысла. Так или иначе вы меня переживете, но я удивлен. Я вас не переживу. Это в сущности и есть самое главное. Она все смотрела на него, и взгляд ее стал острее и тревожнее, словно она старалась убедить его в трудном споре. Вы хотите сказать, я больна? Больна по-настоящему. До сих пор я никому не говорила. Пусть думают, что я просто мнительная дура. Но у меня что-то с сердцем, отчего в любую минуту можно отправиться на тот свет. Конечно, может случиться и так, что я еще много лет проживу, но именно поэтому я торопилась побывать в Грейхеллоке. Никогда не знаешь, сколько времени тебе отпущено. «Родная моя», — сказал Хью и закрыл лицо руками. «Ну-ну, давайте без эмоций. Вы меня размягчаете, а мне это вредно. Я это тоже вменяю вам в вину». В общем, я составила завещание, так что если я скоро умру, все достанется Пенну. Вот разве что я ужасно полюблю Джослин. Тогда немножко оставлю и ей. Но там много, обоим хватит. Бедная Линзи. Эмма, родная моя. Хью держал ее руку, которую она дала ему охотно, как бы с облегчением. Милая. Ему было больно и страшно. Линзи не знала? Конечно, нет. Я хотела, чтобы меня еще немножко любили за меня самое, а не за мои прелестные деньги. Значит, все пошло бы ей. Все пошло бы ей, если бы она осталась. Тогда она была бы свободна, и ей не понадобился Рэндалл. Я бы дала ей свободу, это как Просперо и Ариэль. Я часто об этом думала. Вы думаете, Рэндалл ей понадобился... Ради денег? Ну, скажем, ради свободы, я ее не осуждаю. Но раз так, будет у них все в порядке? Вы еще так романтичны, Хью. Наверное, все будет хорошо, какие бы у Линзи ни были мотивы. Мы с вами этого никогда не узнаем. Но люди и не такое переживают и остаются целы. К тому же вполне возможно, что Линзи еще не завтра начнет кусать себе локти. Я, может быть, проживу еще долго. Мне бы хотелось прожить подольше, чтобы насолить Милдред Финч. А если умру скоро, так насолю Линзи. Так что и так, и эдак буду довольна. Не надо, Эмма, прошу вас, почему вы хотите насолить Милдред? А за ее бессердечное любопытство, когда я гостила у нее после того, как вы меня бросили. И еще. Ну, в общем, за это. Я не знал, что вы тогда у нее гостили. Сколько же вы всего не знаете, милый. Она пригласила меня только из любопытства. После этого мы почти не виделись. 10 дней она меня допрашивала, пока я обожала Феликса. Это ей тоже не понравилось. Конечно, я ей ничего не сказала, но я прямо-таки влюбилась в Феликса. Он, конечно, тоже ничего не подозревал. Его в то время интересовали ножи, веревки и тому подобные вещи. Да, в 14 лет он был обворожителен. Это особая грация, как у Фавна она потом исчезает. У Пенна она сейчас есть. И у некоторых женщин. У Линзи, например. Она очень похожа на мальчика. И у Джослин. Что-то такое гибкое, разбойничье. Знаете, я, наверное, создана для того, чтобы любить 14-летних мальчиков. Звучит ужасно безнравственно, не правда ли? Но я и есть безнравственная. Потому мне и было так легко с Рэндаллом и Линзи. Она стиснула его руку и отняла свою, успокоенная, улыбающаяся. «И за что только вы любили меня? Я-то никогда не был похож на Фавна. Сама не знаю. Может быть, я тогда еще себя не понимала. Может быть, мне Феликс открыл глаза. Но вас я любила. Да, жить без вас не могла. Не повезло мне, верно?» «Эмма», — сказал Хью, — «позвольте мне о вас заботиться. Я вам не буду в тягость. Хотите свою Джослин? Пожалуйста. Но прошу вас, позвольте мне как-то взять вас на свое попечение. Я знаю, я этого не заслужил, но люблю я вас серьезно. Только мне нужен какой-то статус, какая-то уверенность. Так как было эти последние недели, я больше не могу. Скажите, что в принципе вы согласны, и тогда уж мы придумаем, как быть вместе». Он весь подался вперед и коснулся ее юбки. «Подумайте, милый, а не будет ли это нелепо? Сидят двое старичков и кричат друг другу в ухо нежные слова. Эмма, ну давайте будем вместе. Давайте, наконец, будем действительно вместе». «Для действительности время прошло», — сказала она. «Лучше, чтобы вы обо мне мечтали». «Зачем портить вашу мечту? Сохраните ее в неприкосновенности до конца. У меня ведь ужасный характер. Жить со мной или даже близко от меня нестерпимо. Бедной Линзе от меня сильно доставалось. Я ее ругательски ругала, даже била иногда. А теперь она бьет Рэндла. Налейте-ка мне еще чаю, если не совсем остыл». «Я не понял. Вы хотите, чтобы я продолжал вас любить, как сейчас?» Он все цеплялся за ее платье. «Да, если сможете. Я-то ничего лучшего не желаю. Если уж нам нужно изобразить что-то из прошлого, пусть это будет не тот брак, на который у вас не хватило смелости, а у меня не хватило ума. Пусть это будет какая-то невинная любовь-видение. Рыцарская любовь. Нечто, что так и не осуществилось. Сплошная мечта. А Пен будет нашим символическим сыном. И вы можете звонить мне и присылать цветы. Вот и получится, как будто мне снова 17 лет. Какой еще нужно молодости? Какого возврата? Искупления?» «Вы меня обманули», — сказал он с мукой в голосе. «Вы меня гоните. Хью, перестаньте верить в чудеса. Выходит, что вы недалеко ушли от Рэндла. Тот бедняга вообразил, что может создать себе рай в восточном вкусе, стоит ему сесть в самолет и разослать несколько писем. Но как вы тут одна справитесь?» «Справлюсь и буду вполне довольна. Буду бить Джослин. Но хотя бы говорите со мной побольше. Мы найдем настоящие слова. Вы расскажете мне о себе». Эмма засмеялась, сомневаясь, чтобы эти рассказы подошли для ушей юной Джослин. «Вы хотите сказать...» Он, наконец, понял, что не будете видеться со мной наедине. «Джослин так или иначе будет здесь. Я буду держать ее в плену, как держала Линзи. Только еще строже». Она мягко высвободила юбку и обдернула ее на коленях. Хью наклонился вперед, взял ее за подбородок и повернул лицом к себе. Другой рукой он ухватил ее за плечо. Жест был почти грубый. Она подождала минуту, потом стряхнула его руку. «Вот видите, как мне нужна Дуэнья. Значит, мне предлагается занять место Рэндла». «Как мило вы это выразили. Вам предлагается занять место Рэндла». Он глубоко вздохнул и поднялся. «Не знаю, смогу ли я это выдержать. Если сможете, приходите, а нет, так нет». «Но вид у вас такой грустный. Милый друг, я грущу не о теперешнем. Я грущу о тогдашнем».